Присаживайтесь, братья и сестры. Сегодня у нас такие вот планы на общение. Первый поучаствует слово к молитве. Но это будет не просто кратко к молитве, это будет тема. Брат Ось Кавказа Сергей Бачкала, пресвитер Апшеронской церкви. Второй поучаствует Андрей Антонюк, пресвитер Тимошевской церкви. Потом у нас будет доклад о событиях, как развивается вопрос ювенальной юстиции в Украине. Сделает этот доклад брат Чайка Илья, пресвитер Днепропетровской церкви. А потом поучаствует слово назидания Николай Степанович Антонюк. В 14:00 будет обед. Ну, примерно до 15:30. После обеда еще у нас 14:00 времени будет. Поучаствует Григорий Васильевич Костюченко в слове. И 1:00 оставляем на ответы на вопросы. Поэтому, какие есть вопросы, ну, по тематике нашего общения, то есть семейной, можно передавать в письменном виде, чтобы потом в конце общения братья могли ответить на ваши вопросы.